Нечаянный пес. Человек умер, и когда его не стало, о черном псе никто больше не заботился. Пес горевал по человеку долго и отчаянно. Однако не лег умирать к нему на могилу, возможно, потому что не знал, где она, а возможно, и потому, что в сущности был молодым и веселым псом, полагавшим, что между ним и жизнью еще не все вопросы решены. Собаки бывают двух родов: те, у которых есть хозяин, и те, у которых никого нет. Внешне эта разница не так и заметна. Нечаянный пес может быть толст, как и любой другой, а зачастую и толще. Нет, она состоит в другом. Человек для собаки — безначальность, провидение. Господин, которому повинуются, за которым следуют, на которого уповают. Смысл, собственно говоря, пёсьей жизни. Пес вовсе не думает о своем хозяине всякую минуту на дню и вовсе не всегда следует за ним по пятам. Нет, он зачастую бегает сам по себе с деловитым видом и обнюхивает углы домов, и завязывает отношения с себе подобными, и ухватывает косточку, ежели приведется, и заботится о многом, но едва хозяин свистнет ему, как все это покидает собачий мозг быстрее, нежели торгующие покинули храм под ударами бича, ибо ведает пес, что так должно. И забывает он про углы свои, и про косточку свою, и про товарищей своих, и мчится к господину. Пес, чей господин умер неведомо как и был похоронен неведомо где, долго о нем горевал, но с течением дней, в ходе которых не происходило ничего, что могло бы напомнить о хозяине, стал его забывать. С улицы, где жил господин, исчез запах его следов. Кувыркаясь в траве с приятелем, пес порой слышал, как в воздух вонзается свист, и приятеля тотчас сдувало точно ветром. Тогда пес навострял уши, но ни один свист не напоминал хозяйского. Пес позабыл и само то время, когда он не допускал и мысли, чтобы собака не имела господина. Он стал, что называется, псом, знававшим лучшие дни, правда, лишь в отношении внутреннем, ибо внешне у него все шло более или менее неплохо. Он жил, как живут собаки, порой таскал вкусное с рыночного прилавка, порой бывал бит, крутил романы и укладывался спать, когда уставал. Он завел друзей и недругов. Как-то он крепко оттрепал пса слабее себя, а в другой раз ему задал изрядную трепку пес сильнее его. Рано утром можно было наблюдать, как он выбегает с улицы, где прежде жил хозяин и где пес обретался в силу привычки. Вот он бежит прямо вперед с таким видом, точно его ожидает важное дело. Походя обнюхивает встречную собаку, но не останавливается закрепить знакомство. Затем набирает скорость, но вдруг усаживается и яростно чешет себя за ухом. А в следующий миг вскакивает и мчится через дорогу, чтобы загнать в подвальное окошко рыжего кота, откуда вновь, состроив деловую мину, продолжает свой путь и скрывается за углом. Так проходил его день. И год вплотную следовал за годом, пес и сам не заметил, как состарился. Настал хмурый вечер. Было сыро и холодно, то и дело начинался ливень. Старый пес целый день прослонялся по городу и брел теперь назад по улице, чуть прихрамывая. То и дело он останавливался, встряхивая свою черную шкуру, подернутую годами сединой по голове и шее. Брел он, привычно принюхиваясь то вправо, то влево. Вот он нырнул в подворотню и вернулся в обществе другой собаки. В следующий миг появилась и третья. Собаки были молодые и веселые, им хотелось склонить его к игре, но пес был не в том настроении, и к тому же хлынул ливень. Тут воздух прорезало свистом, долгим и пронзительным. Старый пес глянул на молодых собак, но те даже не встрепенулись. Свистевший не был господином ни одной из них. Пес навострил уши, ему сделалось не по себе. Снова свист, и пес метнулся в растерянности, сперва в одну сторону, потом в другую. «Это свистит господин, мне надо за ним». Тут кто-то свистнул в третий раз, так же гулко и пронзительно. «Где же ты? Где? В какой стороне? Как мог я разлучиться с моим господином? И когда? Вчера или позавчера? Или, быть может, немного раньше? Как он выглядел, мой господин? И как он пахнул? И где он? Где он?» Пес бегал туда-сюда и обнюхивал каждого встречного, но среди них не было его господина, и никто не желал им быть. Тогда он повернулся и побежал прочь. На повороте он остановился и посмотрел по сторонам. Господина его нигде не было. Тогда он припустил во весь опор обратно. Грязь облепила его, и дождь стекал по шерсти. На каждом углу он останавливался, но господина не было нигде. Тогда он сел на перекрестке, задрал к небу мохнатую голову и завыл. Слышал ли ты, видел ли ты такого ничейного пса, как он тянет шею к небу и воет, воет? Другие собаки потихоньку пятятся назад, поджав хвосты, не в силах ни помочь, ни утешить.